Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Когда Санатана Госвами пришел, он был поражен. Откуда ты достал все это? Ты устроил такой роскошный пир в этом лесу. Как тебе это удалось? Рупа Госвами объяснил ему. Утром мне этого захотелось, и так совпало, что Кришна послал мне все это. Пришла симпатичная девочка и дала мне продукты. И он стал описывать девочку, чудесная девочка. Тогда Санатана сказал, «Это чудесная девочка Радхарани. Ты принял служение от Радхарани, вечной супруги Господа». Это непростительная ошибка. Такова была их философия. Они бы ни за что не приняли служение от Господа. Они хотели сами служить Ему. Но Кришна очень хитер. Он тоже хочет служить своему преданному. Он ищет малейшие возможности оказать услугу своему преданному. Это духовное соревнование. Чистый преданный ничего не хочет от Кришны, кроме служения Ему. И Кришна тоже ищет возможности услужить своему преданному. Кришна всегда так же страстно желает угодить своему преданному, как преданный желает угодить Ему. Таков трансцендентный мир. В абсолютном мире нет эксплуатации. Там все хотят служить, и никто не хочет, чтобы служили ему. В трансцендентном мире каждый хочет служить сам. Вы хотите служить мне, а я хочу служить вам. Что может быть лучше? Материальный мир – это место, где я хочу обобрать вас, а вы хотите обобрать меня. Только и всего. Таков материальный мир. Здесь все хотят эксплуатировать своего друга, отца, мать. Но в трансцендентном мире все хотят служить. Там Кришна для всех главный объект служения. И преданные, друзья, слуги, родители или возлюбленные Кришны все хотят служить Ему. А Кришна, в свою очередь, тоже хочет служить им. Таковы трансцендентные отношения. Главная их цель – служение, хотя там нет в нем никакой необходимости, потому что у всех все есть. Там нет ни голода, ни потребности в пище. Но, тем не менее, все предлагают друг другу чудесную еду. Таков трансцендентный мир. И пока мы не достигли этой стадии чистого служения Кришне или Его преданному, мы не сможем вкусить трансцендентного блаженства служения. Если нами движет какая-то корысть, то это чувство никогда не пробудится в нас. Служение Верховному Господу и Его преданным должно быть свободно от какой бы то ни было корысти или малейшего желания личного чувственного наслаждения. Совершенство самоосознания. В этой заключительной статье Шрила Прабхупада обсуждает конечную цель науки самоосознания – полное осознание высшей личности – Кришны. Самоосознание начинается с понимания того, что личность нематериальна, она чистая духовная энергия, а не физическое тело. Затем человек осознает, что эта чистая духовная личность – вечная частица высшей личности Кришны. И в конце концов человек понимает, что значит постоянно находиться в этих вечных, блаженных, трансцендентных отношениях. Достигший этого состояния достигает высшего совершенства жизни. Когда Кришна был на этой земле, все обитатели Вриндавана любили его. Они поистине не знали ничего, кроме Кришны. Они не знали, Бог Кришна или не Бог. Не думали они: «Я буду любить Кришну, если он Бог». Они испытывали к нему чистую любовь и думали: «Бог он или не Бог, не имеет значения. Мы любим Кришну, и все». Это чувство настоящей беспримесной любви. Когда человек думает: «Если Кришна Бог, я буду любить его», нужно понимать, что это уровень не чистой, а обусловленной любви. Во время своего пребывания на земле Кришна часто проявлял свои необыкновенные способности, и обитатели Вриндавана думали: «О, Кришна такой удивительный ребенок! Может быть, он какой-нибудь полубог?» Они думали так, потому что обычно люди полагают, что полубоги всемогущи. Полубоги действительно обладают могуществом в пределах материального мира. Но люди не знают, что Кришна выше их всех. Самый могущественный из полубогов, Брахма, выразил свое мнение об этом в стихе: «Кришна – верховный повелитель, и его тело вечно и исполнено знания и блаженства». Жители Вриндавана поистине очень мало знали о могуществе Кришны как верховного повелителя и господина всех полубогов, но примечательно то, что на их любовь к нему подобные соображения никак не влияли. Жители Вриндавана любили Кришну бескорыстно, и он отвечал им тем же. Перестав совершать жертвоприношения Господу Индре, главному полубогу райских планет, жители Вриндавана поставили себя в очень опасное положение. Индра страшно разгневался и наслал на Вриндаван огромные тучи, которые в течение 7 дней непрерывно проливали дождь. Вода стала заливать все вокруг, что очень встревожило жителей Вриндавана. Невзирая на то, что Кришне тогда было всего 7 лет, он спас всех жителей Вриндавана, подняв холм Говардхану и держа его над деревней, как зонтик. Так Господь Кришна проучил полубога Индру, показав ему, что может избавить людей от причиняемых Индрой беспокойств одним своим мизинцем. При виде этого Господь Индра пал Кришне в ноги. После этого случая Кришну стали называть Гопиджана Валлабхой, и это означает, что единственное его занятие — защищать Гопиджан. Движение сознания Кришны ставит своей целью научить людей тому, как стать Гопиджанами, чистыми возлюбленными Кришны. Когда мы достигнем этой стадии чистой любви к Богу, Господь будет оберегать нас от любой опасности, даже если для этого ему понадобится поднять холм или гору. Чтобы поднять холм Говардхану, Кришне не нужно было практиковать никакую систему йоги. Он Бог, поэтому он всемогущ, даже когда принимает образ ребенка. Он играл как ребенок и вел себя с другими как ребенок, но когда возникла необходимость, проявил себя как Всевышний Господь. Такова природа Кришны, Бога. Чтобы стать Богом, ему не нужно заниматься медитацией или практиковать какую-либо систему йоги. Он не относится к числу вымышленных богов. Он Бог всегда. Но хотя он и Бог, Он наслаждается любовными взаимоотношениями со своими преданными и ради того, чтобы доставить им удовольствие, часто играет роли, в которых якобы занимает подчиненное положение. Кришне нравится быть ребенком преданного, поэтому он становится любимым сыном Яшоды Нанданы. Поскольку он Бог, и все поклоняются ему, его никто не может наказать. Однако Кришна получает удовольствие, когда его наказывают его преданные, отец или мать. А так как наказание доставляет удовольствие Кришне, преданные тоже включаются в игру, говоря: «Хорошо, я стану твоим отцом и накажу тебя». Аналогично этому, когда Кришна хочет сражаться, один из его преданных становится демоном Хираньякашипу и сражается с ним. Таким образом, все деяния Кришны связаны с его преданными. Если мы хотим войти в окружение Кришны, то должны развивать в себе сознание Кришны. Единственное занятие Кришны – доставлять удовольствие враджаджанам, а их единственное занятие – доставлять удовольствие Кришне. Так относятся друг к другу любящие. Кришна, верховная личность Бога, бродит по берегам Ямуны, чтобы доставить удовольствие гопи, мальчикам-пастушкам, птицам, пчелам, коровам и телятам. Это необычные птицы, пчелы, коровы, телята или люди. Все они достигли вершины самоосознания. И после многих-многих жизней получили возможность играть с Кришной. Наше движение сознания Кришны может дать каждому возможность отправиться на Кришналоку и войти в число спутников Кришны в качестве его друга, слуги, отца или матери. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.